но и активно выступает за их гражданские права. Это новое явление в социальной жизни Америки, пример солидарности людей. Огни большого города переливаются в чаше Мичигана. Более чем на 30 километров растянулся Чикаго вдоль берега одного из пяти великих озер. Промышленный гигант, столица стальной индустрии, крупнейший железнодорожный центр Америки. Именно здесь, 100 лет назад, произошли события, которые навсегда вошли в историю мирового рабочего движения. В майские дни 1886 года американские пролетарии вышли на улицы Чикаго, чтобы потребовать от буржуазии удовлетворения своих законных прав и прежде всего права на установление 8-часового рабочего дня. Вместе с ними тысячи и тысячи американских рабочих провели демонстрации в других городах страны. Еще один раз в Чикаго я побывал, когда отмечалось столетие со дня первой первомайской демонстрации. Перед этой поездкой я отыскал в библиотеке Конгресса пожелтевшие от времени газеты тех исторических дней. Передо мной в Чикаго Трибюн, датированная 1 мая 1886 года. Первая полоса. На ней нет обычных рекламных объявлений компании Lloyd, Британского банка Северной Америки или банка Престон. Нет индексов стоимости золота, показателей акций недвижимой собственности, чем пестрели предыдущие номера газеты. Листаю «Чикаго Трибюн» от 1 мая 1886 года и чувствую, что с ее страниц веет грозой. Взбудоражена американская буржуазия. Страхи перед надвигающейся волной рабочих требований – ее газета на первой полосе предостерегает о грядущих событиях. В каждой заметке мелькает угрожающее для предпринимателей слово «стачка». Но волей-неволей газета раскрывает и широкую панораму пролетарской солидарности Америки. Мелькает сообщение, что к стачке, цель которой с 1 мая рабочий день должен быть ограничен 8 часами, готовятся рабочие Чикаго, Нью-Йорка, Милуоки, Бостона, Питтсбурга и других городов страны. В глаза бросается заголовок «Для расстрела стачечников». И ниже подзаголовок: «В Канзасе губернатор Мартин собирается вызвать солдат, чтобы предпринять эти действия». Стачка 1 мая дала мощный толчок рабочему движению в Америке. Это движение, по словам Энгельса, распространилось по всем штатам с быстротой степного пожара и потрясло американское общество до самых его оснований. Свыше 350 тысяч трудящихся вышли на улицы городов. Стачкой были охвачены свыше 11 тысяч заводов, фабрик, шахт, мастерских и других предприятий Соединенных Штатов Америки. Наибольшей остроты борьба за 8-часовой рабочий день достигла в Чикаго. А уже через 2 дня в городе произошли кровавые события. На одном из заводов полиция открыла огонь по рабочим. Волна негодования прокатилась по городу. Передо мной листовка тех дней. Она призывает чикагских пролетариев от имени исполнительного комитета стачечников собраться на площади Хеймаркет на митинг, чтобы осудить последний зверский акт полиции, расстрел наших товарищей рабочих. Когда 4 мая на Хеймаркет проходил многолюдный митинг, подосланный провокатор бросил самодельную динамитную бомбу в толпу полицейских, от которой погибли и стоявшие рядом рабочие. Полицейские открыли беспорядочную стрельбу по безоружному мирному митингу. С того момента началась открытая кампания репрессий. Их волна прокатилась по Чикаго, другим городам Америки и обрушилась на рабочих и их лидеров. К расстрелу рабочих готовился не только губернатор Канзаса, о чем прямо написал Чикаго Трибюн. кровавую акцию в отношении пролетариата